А я к вам на разговор не напрашивался, это вы ко мне пришли. Запахло жареным, не надо было без меня меня женить, непонятно фыркнул подзащитный. Пожалуйста, поясни, попросила Майка, здраво рассудив, что от вмешательства в чужую беседу хуже уже не будет. Да и, если подумать, процессуальные сроки неразглашения давно вышли, никаких правил кроме неписанных Хафу сейчас не нарушал. Они, Такидзир ткнул пальцем через стол, хотят восстановить контакт кое с кем для них важным. Этот человек вскоре выходит из китайской тюрьмы. Решетников-сан, синий костюм стремительно налился нездоровым багрянцем. У меня нет секретов от своего адвоката, и я еще тогда предупреждал, что будет, если меня попытаются втянуть в это все по второму кругу. Отбрил без паузы стажер, после чего продолжил для нее. Они надеялись, что я поддамся на уговоры и через неделю выйду на контакт с тем человеком лично, без подробностей. Там правда нет альтернатив, другим он не поверит после случившегося. А здесь такое нарушение их планов, возможные ограничения от регулятора в мой адрес вплоть до запрета покидать страну. Подзащитный не пойми чему развеселился. Неважно, по каким документам, тело физически не должно пересекать границу, он похлопал себя по животу. Вы очень зря ведете себя так. Тип, ведомственную принадлежность которого предстояло выяснить, резко поднялся, направляясь к выходу. Вы об этом пожалеете, если не одумаетесь. Не надо пугать меня родиной. Решетников на мгновение резко состарился, пока качал головой вслед выходящему из зала совещания синему костюму. «Так вот как ты рассчитывал появиться в Сингапуре», — кивнула она, выслушав нюансы с акционерными пакетами и кредитной линией из-за океана. «Начальник управления то ли опаздывал, то ли был специально придержан понятно кем. Они бы тебя через границу своими ресурсами переправили, а из Гонконга в Сингапур рукой подать», — заключила Барёк Удан. «Ты умная», — серьезно кивнул Такидзира, — «не только внешне яркая». «Убойное сочетание», — заметил он, становясь собой обычным. «Когда-нибудь я обязательно расспрошу тебя, из чего возник этот разговор», — она ткнула за спину большим пальцем в направлении двери, в которую вышел чиновник, во всех гадких подробностях. «Да я и сейчас могу намекнуть. Одному неплохому человеку пообещали его защитить и слова не сдержали. Время, которое могли потратить на него, потратили на выяснение отношений между собой. Я не хочу иметь с этим ничего общего, поскольку любая организация – это в первую очередь люди, а им уже больше не верю, только себе». Это как-то освещалось на той стороне моря, в Китае, догадалась она по его тону. Раз звучат такие подробности, значит, в открытом доступе все давно обсосали. «Конечно», – кивнул стажер, – «и в Гонконге тоже, и по-английски, и по-китайски. У нас особо не муссировали, но секретом история давно перестала быть, кроме кое-каких конкретных персонажей, оставшихся за кадром», — подхватила Барёк Удан, задумчиво смерив товарища взглядом. «Разве что простых курьеров», — серьезно согласился тот. «До публичных персон скандал докатился, хоть и консула нашего взять». Дверь за спиной открылась и закрылась. «Прошу извинить», — торопился по максимуму. «Ради нашей с вами встречи свернул совещание раньше, как только смог». В зале для совещаний наконец появился тот, кого они ждали. Майка поднялась со стула, приветствуя вошедшего и с удовлетворением отмечая, что Такидзира на сей раз не тормозит, исполняя движение почти синхронно с ней. «Итак, к делу. Решетников-сан, давайте обсудим запрос, поступивший в ваш адрес от наших коллег, регулятора Сингапура. Наши ведомства сотрудничают в рамках межправительственного соглашения, поэтому заранее предупреждаю вас о...» Майка выбросила из головы всю предыдущую приключенческую чепуху и сосредоточилась на происходящем. Человек напротив сбритому с процесса Атакай был не чета. Начальника управления стоило воспринимать всерьез, он был гораздо более опасным противником. Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. «Сэмпай, ваша дочь увезла из Якогамы неприкасаемого на пассажирском сидении своей машины. Куда зачем? В корпорации есть обновление. Пожалуйста, прогрузите». Звонящий делает паузу. «Вы правильно поняли, в какой именно? В нашей юридической», быстро соображает старший. «Сейчас, ХМ, адвокатское соглашение», его голос из напряженного становится задумчивым. «Интересно, зачем это понадобилось ей? Нам не сказали. Вопрос нет к тебе, Кахай. Это я так, ворчу по-стариковски. «Куда, говоришь, они поехали?» «В комиссию по ценным бумагам. Вошли внутрь здания вместе с прокурорским и кем-то из местных. А-а-а, она действительно решила его защищать». Старший явственно успокаивается и утрачивает интерес к беседе. «Спасибо, что сообщил. Держите меня в курсе. Вечером сам ее расспрошу, что за блажь в голову взбрела», — бормочет он в сторону. «Привет, заняты?» В дверях резко появилась младшая Хьюга. Ханака, по-стариковски пившая чай в кабинете Уты, даже вздрогнула от неожиданности. «А не врываться нельзя», — огрызнулась она машинально. «Да я всегда быстро двигаюсь. Мои извинения», — пожала плечами плавчиха. «Хайси-сан, не ожидала застать тебя здесь, но так даже лучше. Изначально шла к Уэки-сан, теперь обращаюсь к вам обеим. Как вы смотрите, чтобы составить мне компанию в одной авантюре?» «Семейной», — уточнила она, ухмыляясь. «На какую тему затея?» Осторожно поинтересовалась деликатная айтишница. «Мой дед отказался консолидировать пакеты. Мацусита Корп совокупным альянсом не перекрываем», со вздохом сообщила серый кардинал регулярного менеджмента, закрывая за собой дверь, проходя внутрь по подростковому, запрыгивая одним местом на стол. Ханака неодобрительно поморщилась, но сказала другое, ожидаемо, и тоже вздохнула. «Спасибо тебе, что хотя бы попыталась». «Погоди», — Хьюга подняла вверх ладонь, — «бороться надо до конца. Как вы относитесь к не совсем традиционным методам?» «Да рассказывай уже, хватит интригу нагонять», — возмутилась Ута. «И сядь, пожалуйста, по-человечески. По крайней мере, у меня в кабинете. Зануда». Хьюга по-детски выпучила глаза и показала язык, но на стул все же спустилась. «Пожалуйста, сходите со мной на 24 этаж». «Зачем? Для чего?» «Хочу накрыть Сузуки Сёга в кабинете Ишидаика», — предельно откровенно пояснила спортсменка. «А ведь она никогда не была застенчивой», — подумала про себя финансистка. «Так выкатывать буфера и все остальное наружу, хотя и в бассейне, но на весь небоскреб, в интересных мужских чатах, о стеснительности речь точно не идет». Вслух же Ханака уточнила: «Тебе там не будет неудобно, мы же все одинаково понимаем, что можем там увидеть. Точнее, застать, неловко точно не будет», — отмахнулась Хьюга. «Цель – придавить их на горячем, потом раскрутить сестрицу на кое-что. Сузуки перед этим технично выпроводить, сама могу не справиться, втроем Яка точно напугаем эффективно. Директора как-никак. Зачем это нужно нам с Ханакой-тян?» — ровно поинтересовалась айтишница. «Тебе, пожалуй, тоже. Но твои дела с женихом — это твои дела, о них не спрашиваю. Пакет же», — искренне удивилась плавчиха, широко раскрывая глаза. «У кузины, в отличие от меня, с дедом свои отношения. Я сидела, ломала голову, ни до чего другого не додумалась». Хайси неожиданно для себя ухватила мысль спортсменки с половины пинка и оживилась. «Ты хочешь, чтобы в результате нашего общения Ишидаика со своей стороны попыталась повлиять на Хьюга Хироя своими подковерными манипуляциями, чтобы тот, в свою очередь, не упивался ГХМ-КХМ, не конструктивом, а объединил таки свои акции с нашими, нейтрализуя угрозу от Мацусита?» «Ну да, а вы что подумали?» Младшая Хьюга перевела недоуменный взгляд с одной собеседницы на другую. «У нас могут перехватить контроль над советом. Между собой как-то договоримся, уже начали, а с чужаками пострадаем все вместе. Или кто-то из присутствующих думает иначе?» Информационно-исследовательское бюро при кабинете министров. Найкаку Чоса Шицубецушицу. Сокр, Найча. Ведущий разведывательный орган Японии. Занимается консолидацией информации, готовит материалы правительству для политических решений. В своей разведдеятельности обычно используют дипломатическое прикрытие. Штат – около 80 человек. Из-за малого числа сотрудников активно вербуют иностранных граждан. На сотрудничество с Найтё охотно идут сотрудники крупнейших японских компаний и агентств. Отделы: внутренние информации, зарубежные информации, по взаимодействию с другими спецслужбами страны, с государственными учреждениями, частными фирмами и общественными организациями, по связям со СМИ, аналитический, японский научно-технологический информационный центр, Japan External Trade Organization, СОКР, ИТРА, осуществляет промышленный шпионаж, научно-техническую и экономическую разведку. Собранную информацию предоставляет японским компаниям. Штаб разведки управления государственной обороны, откуда и в самом деле серый костюм, Такаки Томимацу. В основе работы ведомства лежит опыт РУМа США. Численность персонала – более 22 тысяч человек. Структура: административное управление, Управление планирования, управление образов, имагердивизион, анализ спутниковых снимков, управление электронной разведки, управление анализа, не в реале, но в книге, управление оперативной работы, серый костюм Томимацу именно из него, глава 9, интерлюдия 1, здание комиссии по ценным бумагам и финансовому рынку, на 9 этаже возле лифта у хмурого мужчины в синем костюме звонит смартфон, посетители должны оставлять гаджеты внизу, на входе висит объявление, делает замечание чиновник, работающий в здании. «Я у вас по работе». Синий костюм, не глядя на собеседника, показывает ему пластиковый прямоугольник служебного удостоверения, который тут же убирает обратно во внутренний карман. Сотрудник комиссии мажет взглядом по документу, широко раскрывает глаза, затем уважительно кланяется. «Извините, я не знал». Прибывший лифт посетитель из другой государственной структуры пропускает, отвечая на вызов. «Слушаю». Без результата. Он категорически не согласен. «Нет». Отклонил любую форму сотрудничества. Стоит на своем, апеллирует к многолетнему гражданскому статусу и настроен крайне агрессивно. «Я не думаю». Синий костюм задумывается, подбирает формулировку и продолжает. «Я не психолог, но даже я вижу его махровую животную ненависть. Не понимаю, что прямо сейчас можно сделать. Да, в том числе и в наш адрес. Да, несмотря на то, что на нас никогда не работал. Дословно, любые соглядатайские госслужбы, какие бы двери они ни представляли, не думаю, что для него есть разница между нами и его бывшими командирами. Именно, он открытым текстом отвергает не только нас, а и любых смежников». От Найтё до торговой организации. Да, здесь наша помощь точно не нужна. Синий костюм впервые за последние полчаса скупо улыбается. Комиссия и без нас в его адрес настроена радикально. Запрос Сингапура, межправительственное соглашение. Кто-то здорово смазал шестерни в частном порядке. Хвост ему здорово придавит даже в ведомственных рамках. Здешний начальник сектора, человек без полутонов, черно-белый. Да, это я выяснил точно. Я так и подумал. Пускай побарахтается с этим своим пакетом акций, судебное разбирательство точно будет. Решение суда фигуранту однозначно не понравится, у него и собственные враги не сироты, они в ассистентах не нуждаются, даже в таких как мы. Судя по тому, что нам известно о Якогаме и Мацусита Корп, счет даже не на недели, а на сутки. Мое мнение, дата суда будет назначена на ближайшее время без нас. А нам лучше просто подождать решения суда, да, чтобы воспользоваться моментом, когда его прижмут по закону, можно будет сделать второй подход. После решения суда он от нас никуда не денется. По данным моих источников, его и так намерены оставить без средств к существованию, без наших усилий и в самое ближайшее время. Нам останется только повторно проконтактировать. Да, уже иду. Может, все-таки расскажешь подробнее? Майка выждала ну очень деликатную паузу в четверть часа и подала голос только через 15 минут взаимного молчания. Решетников, опустивший спинку переднего пассажирского сиденья ее машины, сейчас полулежал, запрокинув голову и прикрыв глаза. «У меня крепнет ощущение, что я по-прежнему знаю не все», — продолжила Миёси-младшая. «И разные интересные детали, связанные с тобой, узнаю только потому, что нахожусь рядом, точнее, регулярно оказываюсь свидетелем твоего без сомнения занимательного общения с теми, о ком и не знала, что они существуют». Она ухмыльнулась, припоминая разговор, предшествовавший встрече с регулятором. «Это не совсем правильно», — припечатала Барёк Удан. «Чтоб планировать стратегию твоей защиты, я должна полностью ориентироваться в обстановке, а я тебе всего не сообщаю», подхватил светловолосый с сомнамбулическим видом. «Осел я нехороший, и ты вынуждена реагировать постфактум, а не работать на упреждение. Как правило, таким образом войны проигрываются, а не выигрывают. Процессуальные и юридические в том числе, ты это хотела сказать? Именно. Знаешь, твоя биография, твое дело, будущее, в том числе». Взглянув на собственное отражение, Майка решила для разнообразия первый раз наплевать на внутренние тормоза, правила и рамки профессии. Последние с детства регулировали ее поведение мало не полностью, но то была другая жизнь. Сейчас, в отличие от раньше, из зеркала заднего вида на нее смотрела не умная бесформенная толстуха, а приятная, уверенная в себе, симпатичная, харизматичная и где-то чертовски сексапильная телка. Лишнего веса стало намного меньше, уже почти что и нет, а весьма немелкие формы в наличии привлекают внимание мужиков, считай, на уровне физиологии. Ум при этом никуда не делся. Приятно, демоны дери. И ведь никто, кроме такой же вчерашней толстухи, не поймет всей степени сегодняшнего психологического оргазма. Вслед за внешним имиджем захотелось слегка подкорректировать стиль коммуникации, по крайней мере, в общении со своими и наедине. Решетников чужим точно не был. Откинув вслед за пассажиром водительское сиденье, она тоже заняла полугоризонтальное положение и решительно продолжила. «Если называть вещи своими именами, ты меня усадил на шпагат между стульями, и эти точки опоры сейчас неуклонно разъезжаются в разные стороны. Тебе намекнуть, что в устойчивости позиции адвоката клиент тоже немного заинтересован. Сложно не согласиться. Слегка подзапуталось все. Инструктор по похудению и подзащитный в одном лице раскрыл глаза, вынырнул из неведомых грез и с легким удивлением огляделся. А мы никуда не поехали. Ты так очаровательно задремал, что не стало тебя теребить». Она указала взглядом на почти горизонтальное положение его тела, затем на ремень безопасности. «Как бы я ехала с лежащим непристегнутым пассажиром, да и торопиться уже некуда, судебное заседание будет назначено явно не на сегодня. Я не дремал, вроде как засмущался товарищ, вспоминал и сопоставлял, думал». Она промолчала. «Комиссия, она же регулятор». Решетников загнул мизинец и глянул на здание. Чехарда вокруг предстоящего выхода на свободу Ван Байеня. Безымянный. Это тот китаец из Гонконга? Да, ты же сама слышала. Поглощение Якогамы людьми из Мацусита Корп, точнее, его попытка в реальном времени, к двум согнутым пальцам прибавился средний. Не факт, что будет успешной, после паузы заметил Хафу. Третье, в свою очередь, результат четвертого, ожидающегося витка НТР, неизбежного, как восход солнца, прижав к ладони указательный, Решетников удивленно посмотрел на левую руку и поднял правую, явно намереваясь продолжать. «Тормози», Майка хлопнула по подлокотнику. «Первое. Какая связь между китайцем из Гонконга и поглощением Якогамы представителями Мацусита? Второе. Какая связь между всем этим и претензиями регуляторов в твой адрес? Попутно, что такое НТР? Научно-техническая революция. Да связи никакой, если не считать меня. Только решил начать новую жизнь. Как с неба камни посыпались. Я сейчас образно. Оно так обычно и случается», по-стариковски заметила Якудза. «Как-то лихо все закручено. Особенно для рядового стажера заурядного корпоративного небоскреба», констатировала Барёкудан по прошествии долгой половины часа. Все это время их разговор был похож то ли на допрос, то ли на опрос в ее исполнении. Такидзир отвечал добросовестно, ничего не искажал, максимум не договаривал, что в данных условиях можно считать нормой, но только его ответы порождали лишь следующие вопросы. «А я никуда не напрашивался», — по инерции возмутился собеседник. «Кроме армии, но это было давным-давно, и в армию я пришел на самых общих основаниях и лишь потому, что другого социального лифта в моем случае просто не существовало. В принципе, логично, особенно для выходца из бедной рыбацкой деревушки, особенно если родители даже по меркам той глухомани к тамошним социальным низам ближе, чем к их местечковой элите. Особенно если ты, Хафу, полукровка, метис, не то чтобы прямо официально неполноценный, но даже с хорошими деньгами именно в их схину университетскую группу Такидзира в жизни бы не попал, будь они одного возраста, кастовость и классовость никто не отменял. От того, что о социальном явлении не говорят вслух, его действенность не уменьшается. Кому об этом знать лучше всех, как не Якудзе? «Я без претензий», — заметила походя Майка. «Просто суммирую услышанное. Поправь, если ошибусь, Вова». Она покосилась на собеседника, глубоко вдохнула и вопросительно изогнула бровь. «Что веселого я сейчас сказала? Я тоже без претензий, просто в предвкушении», — оживился непонятно с чего товарищ. «Интересно же, что я сейчас услышу о самом себе. Ты не просто так не согласился на переход в Мацусита Корп, хотя авансы оттуда делались более чем аппетитные». Уже после первой фразы она с удовлетворением отметила его озадачившееся лицо. «Вместо того, чтобы поступить как большинство на твоем месте, ты затеваешь кувырок с подскоком через левое плечо. Собираешься писать научно-популярную статью по доминированию отрасли в мире на ближайшие 5 лет. Ничего себе, что в Такидзира было хорошо, так это то, что наедине он практически не скрывал искренних эмоций. Продолжай», — потребовал он с донельзя серьезным лицом. «Начало не оттуда, откуда я ждал. Твое решение игнорировать предложение крутых можно было бы назвать эпатажем. Я сейчас очень мягко, если бы не одно «но». у тебя есть ноу-хау. Мне уже более чем интересно, что ты скажешь дальше. С точки зрения старшего Уэки или этого типа из Неокру Мацусита, твое ноу-хау состоит в том, что ты откуда-то знаешь некое перспективное и пока секретное направление. Вытянувшаяся физиономия товарища доставила. Но они слегка ошибаются, продолжила Майка. В чем, по-твоему, это ноу-хау на самом деле состоит? Глухим голосом поинтересовался Решетников. Расслабься, она лениво подняла и опустила пальцы на подлокотник. Адвокат, как врач, сам говорил, если доверяешь, напрягаться не нужно. Слегка пугает твоя способность видеть между строк, ни на один слой в глубину. Пока жила толстая и мечтательной, это было единственное доступное мне развлечение, фыркнула Миоси-младшая. Было, знаешь ли, время прокачать сообразительность за 2 с лишним десятилетия. Как ты уже догадался, на вечеринках и в ночных клубах мужчины увивались вокруг совсем других женщин, а я оттачивала проницательность, поскольку больше ничего не оставалось. Мдуш, твое ноу-хау не в том, что ты откуда-то знаешь некое уникальное направление, повторила она, а в том, что ты примерно представляешь разные пути. Пути чего? Дальнейшего развития отрасли, пожала плечами Майка, с присущими каждому направлению достоинствами и недостатками. Страшно, честно признался собеседник. Она отлично поняла, что он имеет в виду, но не отказала себе в дополнительном удовольствии. Если не опасаться формулировок, то я бы сказала, что ты знаешь будущее лет на 20 вперед. Ты в душе до невозможности уверен в собственной правоте на тему, как будет идти отраслевой прогресс. А ведь я ни половиной слова ничего подобного не заявлял, осторожно заметил Такидзира. Но именно так ты думаешь, парировала Якудза. При этом, чтобы тебя не сочли за сумасшедшего, старательно пытаешься скрывать, архитектуру своих рассуждений. Обрати внимание, что я тактично не задаю лишних вопросов. Ты хороший адвокат. Метис стремительно ушел в предсказуемые напряженные размышления, наверняка на тему ее сообразительности. Ты была бы очень страшной женщиной, если бы захотела. Выныривай, предложила она словами лучшей подруги. Из дурацких мыслей. Мы сейчас не интеллектуальными письками меряемся, а обсуждаем все процессуальные риски в твой адрес, как легитимные, так и нет. Последних по традиции стоит опасаться больше, поежился товарищ. С последними, слава богам, моя семья имеет прямой, работающий, многолетний личный опыт лидера своей отрасли, Майка улыбнулась. И лидерство на нашей поляне нам досталось не по наследству, как каким-нибудь Фудзивара. Каждый кирпичик нашего положения обильно полит потом, вскормлен тяжелым трудом и возвращен усилиями поколений. Про кровь она говорить не стала, чтоб не добавлять тревожности в моменте. Как-то нестандартно ты проанализировала мою информацию по Гонконгу, Якогаме и регулятору, озадаченно выдохнул Решетников после паузы. Точнее, сделала крайне нетривиальные выводы. Какая основная задача адвоката? Барё Кудан не стала ходить вокруг и врезала в лоб. Хорошего адвоката, уточнила она. Вопрос с подвохом. Кое-кто с подозрением покосился в ее декольте. Если я скажу, минимизировать последствия гособвинения, то не угадаю. Основная задача хорошего адвоката, как и хорошего врача, дать ответы на все запросы пациента, в том числе скрытые. Ничего себе, какой у тебя главный скрытый запрос, терпеливо продолжила пояснять Майка. Его еще называют заветной мечтой, начать новую жизнь, в которой только я буду себе хозяином, без подробностей. Я уже сообразил, что ты догадалась. Еще, ты не все сказал. Параллельно, прокачаться по интересным мне иерархиям, если умными словами, до самых вершин этих иерархий, извиняюсь за тавтологию, я так и поняла, а дальше, как бракоразводный процесс, ты как все, не исключение, люди часто говорят одно, а думают другое, хороший адвокат ориентируется на второе, не на первое, расскажи, Решетников зажегся энтузиазмом, интересно, да нечего рассказывать, самый банальный пример, муж и жена не хотят жить вместе, у каждого кто-то есть, но на суде начинают размазывать сопли. Ах, сохранить семью. Ах, такой путь вместе. Ах, мы со старшей школы встречались. А в итоге оказывается, что каждый из них дорожит исключительно общим ребенком, но не второй половиной, и терпит партнера уже много лет только ради сына или дочери. Ух ты, ну, и если они разъедутся, но при этом воспитывать дочь сына продолжат вдвоем по очереди, то такой вариант обоих устроит гораздо больше, чем сегодняшние адюльтеры. Когда-то она в командировку с молодым любовником, то он туда же, но с ее младшей сестрой. Понял. Адвокатскую стратегию ты строишь на моих реальных запросах, а не на декларируемых. Именно потому, что многого я вслух не говорю. Правильно понял, догада. Как если предложить тем мужу и жене разъехаться, но ребенка не делить, энергично продолжил вещать Такидзира, не обращая на нее внимания. В итоге устроит всех, просто они сами не могли сказать, чтобы не потерять лица. Товарищ весело захлопал глазами. Ты умная, уже говорил. Ты имеешь дело с сертифицированным адвокатом из Эдагавакай, Майка ухмыльнулась, а не с пижонским пиджачком или юбочкой из корпоративного небоскреба, пусть и с такой же лицензией. В чем разница? Живо поинтересовался товарищ. Я умею определять инвестиционные приоритеты правильно, в отличие от них, и никогда не ошибаюсь, положение обязывает. А они, как моя подруга-гинеколог в свое время. А что подруга? Ну, из себя такая серьезная, закончила медицинский, начала работать. Еще девственница была на тот момент, извиняюсь за натурализм, все своего героя искала. А к ней на прием стали ходить пожившие тетки за 40. Ага-га, да, в силу этих индивидуальных особенностей, как врача ее всерьез не воспринимали, потому что она в прямом смысле не видела и в руках не держала голову. Последние слова Майка произнесла шепотом и собеседнику на ухо. Вот и между адвокатами такая же разница. Особенно если кто-то типа меня очень хорошо относится к кому-то типа тебя, она хлопнула Решетникова по плечу. Тогда выкладываешься на полную. Впечатлило. Следующую минуту Такидзира, видимо, выплескивал накопившееся напряжение. Трясся в полулежачем положении, безуспешно пытался поднять спинку кресла вверх, промахиваясь по кнопке раз за разом. Время от времени шумно шмыгал носом, смахивал слезы и снова трясся от смеха. «А ты не стеснительная», — констатировал он в три присеста в конце концов, продолжая по инерции радоваться во все 32. «Мы с Хину обе такие, и всегда были, поэтому и сошлись в свое время». Интерлюдия 2. Телефонный разговор двух неустановленных абонентов. «Сэмпай, мне очень неловко, но не доложить я не могу. Что случилось без пауз?» Четко и внятно. Ваша дочь и неприкасаемый вышли из здания комиссии, затем что-то около часа обсуждали в машине на парковке. Без пауз и без прелюдий, я сказал, к сути. Потом они от чего-то очень громко смеялись, вот прям очень громко, на всю улицу. Затем поехали в молл, звонящий произносит название. Где они сейчас и что у них происходит? Они в молле, сэмпай, мне неловко. Мне из тебя нужно слова клещами тащить. Как и почему тебе неловко? Они вместе делают покупки. И что? Голос старшего из встревоженного становится удивленным. Покупают преимущественно женское белье. Идут по бутикам, одна дверь за другой. Ваша дочь что-то примеряет время от времени и покупает. Хм, ты меня до инфаркта или инсульта доведешь, ворчит старший. Проблема в чем? Ну покупает и покупает, неприкасаемый. Ее официальный подзащитный, мало ли, может обсуждают что-то по ходу, хотя я еще спрошу ее, зачем она в это все ввязалась. Последнее не тебе, сэмпай, ваша дочь время от времени зовет неприкасаемого за ширмы, в кабинке, где она меряет новое белье. Я в этом не понимаю, но спросил продавщицу три бутика назад, что бы это могло значить. РГХШЦЦЦЦ, вот и мне не понравилось, звонящий откровенно смущается, делая над собой усилие, чтобы продолжить. Продавщица того бутика сказала, «Женщины, когда покупают такие деликатные предметы, могут специально хотеть видеть реакцию мужчин». Сколько раз она звала его за ширму. Голос старшего леденеет, любые эмоции и интонации исчезают. «Пока три, сэмпай, на 7 бутиков. Мои действия, никаких. Сопровождай как обычно и забудь все, что видел. Отбой, сэмпай». «Да». Я сфотографировал в предыдущих магазинах все, что она выбрала или просто примерила. Там молодые девчонки продавцами работают, они любезно помогли, младший по-прежнему смущается. Вам отправить снимки? Валяй, там же, через минуту. Ну, трусы и лифчики. Белье как белье. Старший, изо всех сил оставаясь вежливым, тем не менее демонстрирует нешуточное напряжение в голосе. Больше неприятно, конечно, то, что она не сама выбирает. А с ним это снова не тебе, сэмпай, это не все. Молодой от смущения начинает запинаться. Вот в каких купальных костюмах ваша дочь и Хьюго Хину-сан тренируются в бассейне, худея под руководством неприкасаемого. Примите еще один файл, я его с сайта бассейна скачал, там таких много. Принимаю, что-то долго грузится. Хинутян разве тоже худеет? Ей же не нужно, делает какие-то упражнения на талию вместе со всеми, если верить электронному дневнику группы худеющих. О, прогрузилась, открываю, тот же голос, через секунду. Что о, сэмпай, получается, сегодняшнее нижнее белье в молле, где-то мелочь даже. Извините, что я в это все влез, но не доложить не мог. Младший торопливо выплевывает слова, стремясь поскорее закрыть неприятную тему. Старший угрюмо дышит в трубку и ничего не говорит. Мои действия – наблюдать, к ним не лезть. Если она в таком виде на весь спорткомплекс, КХМ, телесами щеголяет, то сегодняшний молл уже ничему не повредит, даже и с мужиком вон. На весь интернет фотографии какие. Это не тебе, КХМ, тебе. Забудь все, что видел. Особенно на сайте бассейна. Один из моллов Синдзюку. Молодой человек, в котором лишь кто-то из своих узнал бы тщательно маскирующегося Барёкудан, закончил разговор по телефону с явным облегчением. Убрав гаджет в карман, он продолжил наблюдать за парой посетителей в бутике напротив. Стараясь не попадаться на глаза фигуристой брюнетке и ее спутнику, он тем не менее неплохо слышал с нынешней точки их разговор. Справедливости ради, показавшаяся из-за ширмы в одном нижнем белье девица привлекала его внимание гораздо сильнее, чем ее беседа. Главная процессуальная угроза в 9 случаях из 10 исходит, в твоем случае, не от той стороны, которая громче угрожает в твой адрес. Дочь Айбуна нисколько не заботилась тем, что сквозь приоткрытую занавеску примерочной ее могут видеть все, кто идет мимо бутика по коридору. А откуда? Мужчина смотрел на спутницу с интересом, но без вызова. Куда? Мягко поправила Миоси-младшая. Как говорит мой семейный опыт, у твоего социального слоя главная угроза в итоге всегда направляется в сторону твоей наибольшей перспективы, жизненной. ХМ, все в этом мире умеют чудесно видеть чужие слабости, Такидзира-кун, твои, не исключение. Дурацкий разговор, со вздохом подумал негласный сопровождающий. Надо было сказать сэмпаю, что общаются они никак не на ту тему, на которую можно подумать, в таком-то виде, девица, похоже, удовлетворилась верхней частью комплекта белья и сейчас примеряла топ, тоже достаточно откровенный. У человека твоего плана должны быть более чем серьезные причины, чтобы без прелюдий пустить в ближний круг нового случайного знакомого. Отсутствием самокритичности неприкасаемый не страдал и сейчас поднял очень грамотный вопрос. Ты первым помог, когда я была толстая и никому не интересной, даже самой себе. Ну да, Химы здорово сбросила вес, подумал сопровождающий. Если б не видел своими глазами, мог бы и не поверить, что за такой короткий срок подобное возможно. Как думаешь, в моем нынешнем виде число мужиков рядом уменьшится или увеличится? Миоси-младшая беззастенчиво подвигала свои полушария ладонями. Именно что сексуально заинтересованных, буквально за следующий месяц. Хорошо, посторонних и свидетелей вокруг нет, со вздохом подумал Якудза, незаметно осматривая коридор в обе стороны. В соседних бутиках люди были, но каждый занимался своим делом и за обстановкой вокруг не наблюдал. Конечно, второе, фыркнул светловолосый, увеличится, причем в геометрической прогрессии. А кому из них я смогу доверять так же, как безвестному парню с нижних этажей заурядного корпоративного небоскреба, который первым нормально посмотрел на меня еще тогда, когда всего этого не было? Майка-сан чуть свела локти перед собой, подчеркнув деликатную часть анатомии между ними. Да уж, что? Слова одни вспомнил. Только в детстве мы встретили старых друзей, и новых старых не будет. Хорошо сказано, не в детстве, но суть в точку. Ты 100 раз упоминал, что я далеко не дура, и вот тебе мой приговор, чтобы больше к теме не возвращаться. Кто еще из старой жизни сможет похвастать, что сделал для моей новой столько же, сколько ты? Дочь Айбуна потащила с себя топ и беззастенчиво похлопала ладонью по животу. Непонятно, как относиться, подумал сопровождающий, продолжая старательно прятаться ото всех за обувной стойкой противоположного бутика. Вроде и ситуация с подтекстом, вон, для кое-кого примерочная нараспашку, а говорят никак не о том, о чем бы другой нормальный мужчина завел речь с такой женщиной, в такой обстановке. Еще и практически топлес, или неприкасаемый реально не от мира сего. Есть же люди, которые кроме своего хобби и бизнеса ничего вокруг себя не замечают. Так и живут всю жизнь между офисом и квартирой. Вон, за последнюю 5-летку для них только приложения и сайтов открыли, напряжение сбрасывать. Может, и светловолосые из той породы? Последняя мысль парню понравилась. Опять же, вел себя неприкасаемый безупречно, руками трогать спутницу не порывался, разговор между ними самый что ни на есть деловой, а что до антуража, так мало ли, Майка-сан реально похудела. Возможно, женщинам действительно в связи с этим нужно менять белье на меньший размер, чтобы додумывать мысль парень не стал из соображений так-то. Проходите. У Татьян распахнула нужные двери на 24 этаже и посторонилась, давая дорогу спутницам. Новый айтишный бот, поддержанный физическим присутствием трех директоров, в сочетании с кое-какими нарушениями действительно сделал невозможное. Дал агентству моделей Решетников, чтоб тебе икнулось, войти в новый кабинет Ешиды без согласования и разрешений. Ханака технично пропустила вперед младшую Хьюга. Та это все придумала, значит, и инициатива ей. Двигалась плавчиха стремительно, финансистка отставать не хотела, потому уже через секунду троица директоров наблюдала широко раскрытые глаза хозяйка кабинета. Что происходит? Ешида Ика была не совсем одета, если использовать культурные слова. Вместе с Сузуки Сёга они сидели в креслах напротив, вытянув пятки на колени друг друга. Рубаха безопасницы была полностью расстегнута, под ней ничего не было. «Расслабься», — равнодушно бросила плавчиха сестре, не обращая внимания на жениха, бывшего, и запрыгивая задом на стол. «Бить не буду, сперва поговорим». Ну и манеры, Хайси про себя поморщилась, но вслух не сказала ничего. «Что вы здесь делаете?» Слегка напрягшийся наследник семьи Сузуки обратился вроде бы ко всем, но смотрел только на Хьюгу, не к тебе, заткнулся и свалил. Дальше фактическая глава регулярного менеджмента обратилась к родственнице. «Якотян, ты веришь, что я тебе в голову легко настучу, если захочу?» Ханака против воли переглянулась точно так же озадачившейся Утой. Они представляли себе нынешний сеанс общения несколько иначе. Ну и договоренности предполагали, как бы тут поделикатнее, несколько иную завязку разговора. «Ты не будешь так разговаривать с Якотян, особенно при мне». Сёга-кун, видимо, происходил из очень традиционной семьи. Точнее, его родители были поборниками классического воспитания, подумала финансистка. Вон, судя по глазам и мимике, считает себя главным среди присутствующих, всего лишь потому, что единственный мужчина. Интересно будет сейчас пронаблюдать крушение чужих иллюзий. Я сказала, заткнулся и свалил. Это второе и последнее предупреждение, третьего не будет. Плавчиха за словом в карман не полезла и повышенным пиететом к недавнему жениху явно не страдала. Вон пошел, ровно и буднично припечатала она. Причем так, что ее захотелось послушать. Ханака старательно проконтролировала, чтобы на лице не отразилось никаких эмоций, поскольку на самом деле сгорала от любопытства. Ути и Хину она, разумеется, такого говорить не стала, но на данную авантюру согласилась исключительно из низменных прагматичных соображений. В основном, чтоб увидеть своими глазами, как будет развиваться скандал между отпрысками августейших семей. Интересно же, демоны дери, блогеры и инфлюенсеры соответствующего профиля на одних лишь слухах и догадках в адрес высшего света зарабатывают миллионы, а здесь живой спектакль и личное место в первом зрительском ряду. Японский научно-технологический информационный центр, Japan External Trade Organization, СОКР, ЯТРА, центр осуществляет промышленный шпионаж, научно-техническую и экономическую разведку. Собранную информацию центр предоставляет японским компаниям. Глава 10. «И со мной ты тоже так не будешь разговаривать?» Сузуки-младший поднялся из кресла и огляделся по сторонам, после чего подхватил с пола скомканные штаны и принялся натягивать их на себя вместе, кхм, с трусами, которые, снова кхм, не стал доставать изнутри. С Утой они были на одной волне, последняя ссора не в счет. Подруга сделала правильные выводы и молниеносно исправилась, потому Ханака не удивилась следующим словам айтишницы. А с другой стороны, к обстоятельному и неторопливому одеванию не располагает обстановка. Уэки сказала это с серьезным видом и наблюдала за кое-какими деталями мужской анатомии с таким демонстративным интересом, что чужой проштрафившийся жених против воли покраснел. «Это ты сейчас мне сказал, жертва обстоятельств?» Хьюга в полном соответствии со своим имиджем чужую реплику не пропустила. «На моей территории, или мне послышалось?» Спрыгнув со стола, она парой стремительных шагов перетекла вперед и без лишних разговоров толкнула одевающегося в грудь. Стоявший на одной ноге Сёга-кун именно в этот момент пытался попасть второй в, как бы тут покультурнее, сразу две штанины одновременно, в одну короткую и вторую полноценную, причем в последнюю была заправлена первая. Видимо, под влиянием стресса получалось не очень. Хотя здесь Ханака не была уверена, при ней мужчины подобным образом внешность в порядок никогда не приводили, не было оказии. Сузуки-младший ойкнул и взмахнул сразу тремя конечностями, одной ногой и двумя руками. Брюки и деликатный предмет мужского белья, едва наживленные на висящую в воздухе ступню, жизнерадостно разлетелись в разные стороны. Руки жениха пару раз прокрутились в воздухе на манер вентиляторов, пытаясь за этот воздух ухватиться, предсказуемо безуспешно. Сёга-кун пролетел спиной вперед около метра, ударился в стол очень низкой частью той же спины и продолжил поступательное движение вместе с мебелью, загремел об стену собой, столом, малой тумбочкой. «Вот это здоровье!» — Уэки захлопала в ладоши. «Хину-сан, завидую твоей физподготовке. Что ты творишь?» — хозяйка кабинета вспыхнула, как перезрелый томат. Мазнув взглядом вокруг, Йошида зачем-то попыталась прикрыть декольте ладонью и потащила из кармана смартфон, срывая ногти и чертыхаясь. «С тобой, кузина, потом отдельный разговор будет, лучше молчи». Пхину повернулась к любвеобильному жениху. «Это моя корпорация и мое здание. Насчет моя сестра и мой вроде как парень ничего говорить не буду, до поры, к сведению. Если я тебе говорю, заткнулся и свалил, ты берешь свои манатки в охапку и сваливаешь с моей территории, бегом. Что-то непонятно, беги лучше сама», — хмуро бросил Сузуки-младший, неловко ворочаясь между острыми углами перевернутой мебели. «Потому что сейчас я оденусь и встану, тогда и продолжим. Вот это спектакль», — подумала Хайси. «Ради одного этого стоило идти. В светской хронике даже у самых желтых журналюк подобного не увидишь. За такие новости высшего света можно не только карьеры лишиться, а и чего посерьезнее». Тем временем единственный мужчина в помещении не стал повторять предыдущих ошибок, подниматься на ноги. Он перекатился по полу, сделал несколько шагов на четвереньках, сгреб брюки и белье заново и затеял все это натягивать, не вставая. «Беги, я сказал», — повторил он, видимо, теперь уже бывшей невесте. «Хорошо, что мы так и не стали мужем и женой. Если не исчезнешь из этого кабинета через секунду, пока я одеваюсь, продолжение тебе не понравится». Сёга на мгновение прервался, чтобы звонко ударить правым кулаком в раскрытую левую ладонь. Ханака ощутила предательский холодок внизу живота. Даже у самой тренированной женщины против мужчины шансов нет, тем более Хьюга, не адепт каких-нибудь единоборств, а обычная пловчиха. И что делать? Звать безопасность? Это сразу поставит крест на главной цели визита, на перетягивании кузины Ика в орбиту топ-менеджеров-заговорщиц. Заставшая Финю в таком виде, как и ее гостя, рядовые сотрудники вряд ли станут держать языки за зубами. Управлять департаментом после такого Йошида точно не сможет. Если же не вмешаться, то даже представлять не хочется, чем может окончиться никак не детский размен ударами между высоким, крепким, явно не совсем трезвым Сёга-куном и его невестой, хоть и спортивной, но мужчине по определению проигрывающей. «Да ты совсем берега попутал, наследников Топрома», — не по-хорошему спокойно заключила младшая Хьюга. Залил с утра глаза настолько, что вообще потерялся. «Где ты и с кем ты?» Сердце финансистки пропустило удар. «Интересно, на что рассчитывает пловчиха?» Захлебываясь тревогой, думала Хайси. Обернувшись к подруге, вместо желанного инсайта на тему, как быть, Ханака едва не взвыла от досады. Уэки очень убедительно косплеила глупую любопытную школьницу, которой скандал прямо не касается, но наблюдать за которым очень интересно. «Не смей». Неодетая хозяйка кабинета истерично взвелась в воздух и рванула к родственнице. Ханака проследила взглядом и поняла, почему. Хьюга с холодным взглядом извлекла из-под одежды что-то такое, что сходу не получилось идентифицировать. Выглядела штуковина зловеще. «Не смей», — взвыла Йошида. Ее босые пятки пару раз пробуксовали на месте. Пловчиха, не обращая внимания на чужие вопли, вытянула руку вперед и что-то нажала. От непонятного устройства к жениху устремилась тоненькая паутинка. Сузуки-младший выпрямился, затвердел позвонком, словно проглотил клинок, затем выбил пятками короткую дробь в положении сидя. Уэки снова захлопала в ладоши. «Хину-сан, я тебя и раньше боялась, а уж теперь, жестко». Сёга тем временем странные движения не прекратил. Его глаза остекленели, он выбросил в стороны неестественно напрягшиеся руки, замер на какое-то время, потом резко откинулся назад. Бах! Затылок жениха ударил в пол с таким звоном, что даже стены отрезонировали. «Ты!» Безопасница налетела было на кузину с кулаками. «Почти!» Младшая Хьюга разжала пальцы, выпустила тазер, вспомнила, что это, и демонстративно освободила руки. Затем шагнула навстречу. Уверена, по виду плавчихи было понятно, что рукопашной она не боится, по крайней мере, с новой главой безопасности. Ханака наконец разглядела. От лежащего на полу девайса к груди несостоявшегося жениха тянулись почти незаметные проводки с гарпунами-разрядниками. А я уже думала, пора бояться. Уэки подняла чужой тазер и тоже что-то нажала, сматывая провода. «Хину-сан, а ведь ты не предупреждала, что навстречу со спецсредствами явишься. Ты за это ответишь». В глазах Йошиды сверкали молнии, ногти впились в ладони, но драться она резко передумала. «Включи мозги и подумай пару секунд без истерики», — равнодушно предложила Хьюга родственнице. Затем достала смартфон, ткнула три раза пальцем, вероятно, номер был в быстром наборе, и продолжила уже в трубку. «Майка-тян, нужна твоя помощь. Мой бывший жених собрался драться со мной, еще и в моем собственном здании. Два независимых свидетеля в мою пользу, один, в его. Но тут сложная ситуация, подробности лучше не по телефону. Нет, до юридических вопросов, думаю, не дойдет. Я по другому поводу. Он все-таки здоровенный парень, а здесь одни хрупкие женщины и на физзащиту нашей безопасности рассчитывать на приходится. По целому ряду деликатных причин. Да, у тебя есть возможность быстро одолжить мне пару крепких парней для равновесия, иначе конструктивный разговор не сложится, поганец уже в моем доме на меня с кулаками бросается. Не в тюрьму ж его сажать, пьяного мудака. Нет, с его родней тем более не хочу общаться, чужие люди. Спасибо. Уэки-сан вас встретит и проводит, она уже идет. Напоследок Хьюга чему-то удивилась и задумчиво посмотрела в погасший экран перед тем, как вернуть гаджет во внутренний карман. «Стесняюсь спросить, что дальше?» – пробормотала слегка отошедшая от шока Хайси. «Этот», – Хину пошевелила носком туфли мужскую ступню, – «проваляется так с четверть часа, может, минут 10. Майка-тян уже здесь», – привезла Решетникова от регулятора, – «они на парковке». «Ута-сан, пожалуйста, подними их сюда», – плавчиха на удивление церемонно и вежливо поклонилась. «Потому что на 24-й можно попасть или с ее разрешения, кивок на полуголую родственницу, или через эти твои хакерские дырки в электронных замках. Хорошо, пойду, встречу». Ута через секунду дисциплинированно захлопнула за собой дверь, быстро села обратно, где сидела. «Будем разговаривать». Хьюга с хмурым видом развернулась к новой хозяйке кабинета. «Честно говоря, я это все представляла себе несколько иначе», заметила Ханака многозначительно. «Изначальный план был другим. При встрече с реальностью планы часто корректируются», — с фальшивым сожалением вздохнула плавчиха. «Якотян, давай все же попробуем по-родственному прийти к общему знаменателю», — не сводя глаз с Йошиды, Хьюга развернула ближайший стул спинкой от себя и уселась на него верхом. «Нам не о чем разговаривать после такого», — буквально выплюнула родственница, в глазах которой плескалась откровенная незамутненная ненависть. «Ладно, подождем модератора, я покладистая», — обманчиво кротко вздохнула Хину. «А кто у нас модератор?» — удивилась Хайси. «Хоть таки Дзира-кун, хоть Майка-тян, из них любой годится, у каждого с коммуникацией порядок, а они еще и вдвоем сюда идут. Ты совсем с мозгами не дружишь?» Чуть отдышавшись и успокоившись, Яка принялась одеваться, лихорадочно просчитывая варианты. Навскидку, отплатить ворвавшимся к ней топ-менеджерам чем-то равноценным было нереально. По крайней мере, здесь и сейчас, хотя и очень хочется. Сёга-кун дышал неглубоко и время от времени подергивался, будто вместо суставов имел шарниры. Самое интересное, во всей этой нехорошей ситуации имелся огромный потенциальный плюс, кое-чей жених недвусмысленно продемонстрировал, на чьей он стороне, если выбирать из двух сестер. Приятно и перспективно. Такой парень, да с ресурсами семьи, да обиженный на кузину, и хотела бы, лучше не сделаешь. Если вместо его закрепиться в должности директора безопасности Якогамы не получится, отличный запасной вариант. Ты считаешь, то, что он мне высказал, нормально? Ахину на секунду стало какой-то старой, что ли. В глазах младшей сестры мелькнуло что-то более глубокое, чем ее регулярная отбитость на всю голову. Яка промолчала. Любые слова будут лишними, раз, ну и послушать противника всегда рациональнее, чем болтать самой, два. Кузина, похоже, совсем уж врагом себя не считает. Вон, по глазам видно, что действительно настроилась на неформальный поиск общего знаменателя, как родственница. А ведь вроде не дурочка. Неужели не понимает, что когда камнем преткновения становится кто-то типа младшего Сузуки, родственные отношения могут пойти по боку. Тем более, такие как у них, не самые близкие, для информации. Не получив ответа, сестрица заговорила Суши. В их семье по традиции. Хину уловила насмешку в чужих глазах и резко осеклась. Ладно, сама со временем разберешься. Судя по физиономии, ты для себя что-то решила. Кто я, чтоб тебе мешать? Именно. Благодарю за понимание. Хозяйка кабинета не удержалась от язвительности. А еще больше буду благодарна, если вы уйдете. По-хорошему, добавила она как могла веско. Кажется, от брака кое-кто действительно решил отказаться, решила. Сёгакуна где-то жалко после такого удара током, но в целом сейчас главное, не радоваться совсем уж откровенно, не ко времени. Попутно. А что, если наплевать и тупо вызвать физзащиту? Не вариант, вздохнула Ика про себя через секунду. Жалко, не получится. Стерва Хайси тем временем покачала головой. Йошида-сан, мы пришли обсудить кое-какие рабочие вопросы, а не затем, чтоб убить время. Погоди, пожалуйста, родственница остановила финансистку. Просто на будущее, для твоего сведения, Якотян. Если кто-то угрожает мне в моем доме, еще и физически, то я очень хорошо знаю, что делать. Гопница буднично убрала в карман тазер, оставленный айтишницей на столе. И коль скоро ты намекаешь на деликатные перспективы своих новых отношений, Хину кивнула в сторону младшего Сузуки, передай это и своему гостю, пожалуйста. Раз уж таскаешь посторонних в закрытые сектора, она нагло ухмыльнулась. Вот ведь тварь, вспыхнула про себя негодованием безопасница. Нашла чем поддеть. Он вообще к ней шел изначально. Глубоко вдохнув, медленно выдохнув, Ика конструктивно признала про себя, что кузина права и по форме, и по содержанию. Потому вслух ответила. Во-первых, это не твой дом, передергиваешь. Во-вторых, ты далеко не настолько ограниченная, как стараешься казаться. Ты чудесно понимаешь, что вы ему просто не оставили вариантов сохранить лицо. Особенно ты, мой дом, мои правила, неуступчиво покачала головой собеседница. И если наплевать на деликатность, могу еще вопрос супружеской верности поднять. Я застаю своего парня со своей сестрой, и должна думать, как его лицо сохранить. Серьезно, знаешь, как была ты гопницей, так ею и осталась, неожиданно для себя разоткровенничалась Ика. Да, именно, на том простом основании, что ты японская женщина. В следующую секунду она сбавила обороты. Бесполезно учить того, кто думает, что и так все знает. Про комплекс бога я тебе тысячу раз говорила, как и про твою заниженную самооценку, из-за которой ты в любых конфликтах растопыриваешься, как ежик в промолчу, где обладательница степени по психологии профессионально отметила, что Хайси Ханако только что ушами в воздухе не стрижет. Отчего-то стало досадно. Кто-то изо всех сил вертится, как уж на сковородке, чтобы выйти без потери скользких обстоятельств, а кто-то явился, чтоб банально поглазеть на чужую развлекуху. Ладно, и финансистке аукнется. Она сама не своя будет, если не придумает, каким образом ввинтить этой стерве Хайси что-нибудь горяченькое пониже спины на фоне грядущих баталий в совете между Мацусита Корп и здешними старичками. И суки Уяки тоже аукнется, эта долбанная айтишница провела троицу в обход защиты, а сейчас вон, еще и Хафу с Барёкудан притащит. А что если в следующую секунду Ика все же потянулась за смартфоном, чтобы распорядиться насчет недопуска незваных посетителей? Не надо. Треклятая Хину очень быстро переместилась вплотную и буквально силой отобрала гаджет. «Пожалуйста, услышь меня, последний раз прошу. Давай просто попробуем спокойно поговорить». Хозяйка кабинета промолчала, время, как ни странно, работало на нее. «Во всяком случае, выслушать чужие предложения точно можно, хуже не будет», – рационально рассудила Ика. «Потом, когда в себя придет Сёгакун, беседа прекратится сама собой». Не станет же эта сумасшедшая глушить его второй раз, и выгнать будет тоже проблематично, поскольку наследник Сузуки твердо продемонстрировал, что прогибаться под чужие хотелки не будет, даже на территории вроде как своей несостоявшейся невесты, хотя здесь спорно, небоскреб все же не взбалмошной девчонке принадлежит, по крайней мере, не целиком. «Говори», — спокойно предложила безопасница, возвращаясь в собственное кресло, «я тебя слушаю». Пока ты не начала, надеюсь, ты понимаешь, что все твои предложения должны быть выгодны и мне тоже. Лишние скандалы никому не нужны, это понятно всем. Не самый дружелюбный, но плюс-минус свой человек вроде Ешида на фоне грядущих битв с Мацусита намного лучше, чем неизвестный и незнакомый чужой ставленник. Сейчас ничего не обещать, ни в какие альянсы не вступать, просто выслушать. Затем в себя придет Сёга-кун, под этим соусом выпроводить наконец делегацию, а потом наплевать на все, завалиться с ним в ресторан на крышу, да, в рабочее время, и обдумать услышанное на свежую голову. «Говори», — повторила Ика, сосредотачиваясь. Она уже оправилась от случившегося, поэтому смогла выбросить из головы лишнее. Попутно стоило помнить, что у Ики вскоре приведет поддержку противной стороны, хафу-логиста и выскочку Миёси, малолетку, учившуюся на младших курсах. «Вы быстро, вежливая Уэки встречает нас у лифтов, и это хорошо». Хьюго-сан жениха так приложила, что он наверняка обидится, когда очухается. Айтишница спохватывается, прикусывает язык и воровато оглядывается по сторонам. «Ладно, в лифте доскажу, людей вокруг действительно хватает. Боюсь, о свадьбе там речь больше не идет», — замечает Майка. «И кое-кто уже не жених, насколько я знаю лучшую подругу. Она подбросила меня до Якогамы, когда ей позвонила Хину и попросила о нетривиальном. Помощь парой парней с крепкими кулаками. Барёкудан перебросилась со мной парой слов, и мы приняли решение, что против не совсем трезвого Сузуки нас двоих, за глаза, сюда, в директорский». Ута подхватывает нас под руки, вклинивается посередине и направляет к лифту для избранных. «На 24-й на чем попало не попадешь. Решетников-сан, извините за беспокойство, разрешите отвлечь вас на минуту. Холл первого этажа имеет два сектора, первый, до турникета, второй, уже за постами, контролирующими доступ в здание. Очень быстро идущий к нам человек каким-то образом миновал охрану, хотя тут не работает. Это вы меня извините», — отвечаю, красноречиво глядя в глаза. «Я очень тороплюсь и не имею возможности тратить время попусту. Тем более, все не раз сказано. Тип был среди чиновников в штатском, сопровождавших фискала Атакая, когда тот слегка обломался со своим постановлением. Хатару-сан был моим начальником и говорил, к вам можно обратиться, когда понадобится». Он ошибался. Слова незнакомца заставляют меня замереть с поднятой ногой. Хатару Хиратоши когда-то был третьим секретарем посольства в Китае, на какое-то время его прикомандировали к консульству в Гонконге. Пожалуй, единственный чиновник, о котором в памяти предшественника сохранились лишь положительные восклицательные знаки, уже будучи в преклонном возрасте, дипломат в свое время грудью встал на защиту молодого армейского выскочки. По должности он был в курсе случившегося, а дисциплинарная комиссия армейцев после рапорта Тамимацу трясла всех без разбора. «Неожиданно. Я думал, вы из другой структуры, и ведь не разорвешься. Наверх нужно ну очень быстро, этого парня тоже в холле не оставишь, голоса прошлого иногда бывают чертовски убедительными». «Я, сотрудник Хатару-сан», — повторяет Мидовец. «Решетников-сан, уделите мне, пожалуйста, пару минут». Уэки неодобрительно морщится, собираясь что-то сказать. «Извините, имеет место накладка». На помощь неожиданно приходит Майка. Она умеет выглядеть чертовски убедительной, когда улыбается открыто, как сейчас. «Мы в самом деле очень спешим. Вопрос жизни и смерти», — продолжает Барёкудан заговорщицки. «И в деле замешаны высокопоставленные женщины. Давайте поступим иначе. Вы нас сейчас отпустите, а я вам гарантирую, приведу сюда своего подзащитного сразу, как только он освободится. Технично. И уважение между строк, и вежливость, и не откажешь». «Хорошо». Дипломат светлеет лицом. «Буду ждать на этом диване. Возможно, четверть часа или полчаса. Но я точно его вам приведу». Майка вежливо кланяется, явно не без расчета фокусируя внимание собеседника на кое-каких деталях выдающейся анатомии в декольте. «Кто это?» — равнодушно и по инерции интересуется в лифте Ута. «Ты же слышала, сотрудник старого знакомого, а у тебя там были не только враги и недоброжелатели», — будто бы походя замечает не в меру проницательная якудза. «Единственная фамилия, на которую реагирую без негатива, честно признаюсь вслух. Похоже, все еще запутаннее, чем думалось. Эй, завязывайте о постороннем». В директорском лифте айтишница решительно встряхивает наши локти. «Там, в кабинете Ешиды», — и выдает такие подробности, в которые не поверилось бы, если бы не личность рассказчицы. Ута в силу характера к преувеличениям и бурным эмоциям на ровном месте ну никак не склонна. Слушая Уэки, Майка изображает отрешенность, но на самом деле внимательно наблюдает за моей реакцией. Ты уверен, что справишься? Может, я лучше кого-то из своих вызову? На самом деле она сомневается, стоит ли присовокуплять к списку потенциальных проблем еще и вражду с Сузуки. Понятно, что моя личность будет триггером. На себя начинающий алкоголик не обидится, а вот на наглого хафу. Твоих я внутренне поведу, отрезает айтишница, снимая вопрос. Еще вашего брата на 24-м не хватало. Прихину-сан просто говорить не стала под руку. Глава 11. Кресло директора департамента при новых хозяевах тебе точно не грозит. Максимум, зам, если хоть в сколь-нибудь серьезной перспективе. И то, при ну очень благоприятном стечении. Хину сидела на столе перед одевающейся сестрой и болтала в воздухе ногой. В главном кабинете 24-го этажа в момент их с Такидзиро появления вовсю продолжалось словесное фехтование между родственницами. Уэки целеустремленно направилась к стульям у дальней стены. Майка оценила обстановку. Сёга-кун слабо подергивал то руками, то ногами и чувствовал себя не очень хорошо. Он лежал прямо на полу с закрытыми глазами, неглиже и на текущий момент, похоже, опасности не представлял. Именно что в стратегической перспективе, согласилась Яка, демонстративно не обращая внимания на вошедших, то есть в достаточно длительной, поскольку сейчас каждый день, как жизнь, ты почему-то не учитываешь, что лично я на 3 века вперед и не пытаюсь загадывать. Не поняла? Подруга действительно старалась договориться с родственницей, которая, в свою очередь, действовала по схеме 2 пишем, 7 в уме. Хинутян, ты слишком засиделась на своих вершинах, причем с рождения. Иногда есть смысл смотреть на ситуацию не с твоей небесной позиции, Ешида подпустила язвительности в голос, а глазами простых людей, она похлопала себя по левому предплечью. Мое мнение, в кресле я уже сижу, пусть и лишь его.